Александр Прозоров. «Змеи крови. Слово шамана». Часть первая. Степняки. Глава первая. Холод. По ровному снежному насту, чистую белизну которого лишь изредка нарушали темные черточки высоких стеблей прошлогодней полыни, мела холодная крупянистая поземка. Несущий мелкие ледяные шарики ветер хлестал по лицу, забирался за воротник, просачивался под полы длинных стеганых халатов. От его пронизывающего дыхания на улице оказалось в несколько раз холоднее, нежели было на самом деле, и татары с завистью поглядывали на десяток лошадей, сгрудившихся под прикрытием пригорка, парами, положив головы на крупы друг другу. «Весна называется», — недовольно буркнул один из усатых мужчин, поправил на голове лисий малахай с пришитыми поверху несколькими железными пластинами, подкинул в огонь еще несколько шариков кизяка, потом поднялся в весь рост, потянулся, оглянулся по сторонам. «В Салхате сейчас тепло, тюльпаны расцветают». «Ну и сидел бы в Салхате, чего на московитов пошел?» — хмыкнул другой воин, жмурясь на небольшой экономный огонек, приплясывающий под оловянным котелком. «А ты не знаешь, шепет, зачем?» — хохотнул первый из татар, поправляя саблю на боку. «Это ты не знаешь, каково весной в степи!» — спокойно ответил шепет, отирая ладони усы. «А я еще лет 10 назад с Менгину-Кером в первый поход шел. Мы тогда едва не подохли все в грязи, еле ноги вытаскивали. Нет, хан прав, лучше по холоду и снегу дикое поле перейти и тут тепла подождать, нежели грязь месить. Завтра за место раз другой десяток придет, потом в шатрах согреешься, не скули». «Ноги затекли», — пожаловался первый воин, опускаясь обратно на землю и прикрывая колени полами халата. «Кого здесь сторожить? Кто, кроме бешеного Менгинукера, зимой в степь пойдет?» Однако в тот самый миг, когда он отвел свой взгляд от заснеженных просторов на склоне находящегося примерно в 1000 шагов, взгорка, шевельнулся сугроб, часть снега приподнялась, моргнули внимательно темно-синие глаза. «Понятно». С легким потрескиванием, смяв наст, женщина откатилась на невидимую со стороны дозора часть взгорка, села, откинула отороченный белоснежным песцом капюшон, пригладила прямые русые волосы. «Значит, получается так, их 5, один полулежит, 4 сидят, в халатах все, может, у кого снизу железо и есть, но вряд ли. Делаем так. Я беру 2, что по правую руку от огня, а вы всех, что по левую руку». «А не промахнешься, боярыня?» — неуверенно поинтересовался один из 4 ожидавших ее воинов, одетых в нелепые белые сатиновые балахоны поверх брони. «Боярыня Юлия с 300 саженей в шапку попадает», — усмехнулся другой воин, кореглазый, с окладистой русой бородой. «Не страшись!» «Спасибо, Сергей Михайлович!» — кивнул воин с бесцветными глазами, из-под шелома которого торчали во все стороны рыжие кудри. «Ну что, Юленька, пойдем?» «Ты, Варлам, капюшон-то белый поверх головы накинь!» — кивнула ему Юля. «А то пятно темное на снегу, далеко видно!» «Придумай тоже!» — вздохнул боярин, но подчинился. «Ветер скоро притихнет». Женщина вытянула из колчана угольно-черный лук, потом, задумчиво покрутив пальцами черенки стрел, выбрала 2 с граненными наконечниками. «Тогда и выскочим». Она взяла стрелу в зубы, другую наложила на тетиву. Бояре тоже зашуршали тканью, извлекая на свет Божий луки и колчаны. Выжидающе подняли глаза на женщину. Разумеется, подчиняться бабе, пусть даже жене боярина, противоестественно натуре русского витязя. Однако эта высокая худощавая лучница за годы жизни в поместье на берегу Оскола уже успела на глазах многих воинов пронзить своими стрелами не один десяток татар. В одиночку справилась еще с несколькими, приведя к крепости их коней. Успела доказать смертоносную меткость своего оружия, а потому обитатели порубежных земель уже перестали воспринимать ее как женщину, видя перед собой только собрата по оружию. К тому же, лучше всех разбирающегося в стрельбе. Итак, Юля подняла голову, прислушиваясь к завыванию ветра, привыкая к его ритму, сживаясь с движениями огромных масс воздуха. Одновременно она привычным движением скинула толстые заячьи рукавицы, натянула двухпалую, потертую перчатку из толстой кожи, медленно натянула на темные волосы белый, суконный, подбитый изнутри песцовым мехом капюшон. «Пошли!» Пятеро лучников, лучших на русском порубежье, вскочили на ноги, выскочили на края взгорка. Юля успела натянуть лук первой, но на несколько мгновений замерла, сосредотачиваясь на цели, а потому залп получился слитным. Затем женщина схватила стрелу, зажатую в зубах, наложила на тетиву, снова замерла, разогнула пальцы. Бояре по сторонам от нее работали с пугающей скоростью, почти не целясь, лишь выхватывая стрелы из колчанов и выпуская их в воздух, успевая выстрелить трижды за время полета стрелы. За то время, как Юля выпустила две стрелы, каждый из них облегчил колчаны на десяток. «Думаю, еще дней 10, и снег сойдет», — заглянул в закипающий котелок Шепет. «А мы уже здесь, у самых селений русских, стоим». После этого он качнулся вперед и упал рядом с костром. Между лопаток старого воина торчала короткая стрела. Послышался звук, словно кто-то из рабов очень часто торопливо стучит в дверь хозяйских покоев в далеком теплом Крыму, в родном Салхате. Воин открыл рот, собираясь предупредить заваливающихся в стороны друзей об опасности, но тут у него прямо во лбу выросла ровная палочка с белым гусиным оперением, и он откинулся на спину, уставившись голубыми глазами в хмурое февральское небо. «Юлия, назад!» — грозно рыкнул на женщину боярин Варлам Батов и даже отодвинул рукой назад, не позволяя кинуться к расстрелянным врагам. Витязи, высоко вскидывая ноги, побежали вперед, на ходу с облегчением срывая с себя придуманное боярине Юлией белое уродство, называемое ею странным словом «масхалаты». Боярин ведь начищенным железом сверкать должен, алыми или сизыми шарварами и сапогами красоваться, шеломом наведенным сиять, рогатиной с длинным наконечником, одним своим видом врага пугать. А тут... Хотя задумка варламовской жены удалась, посеченный стрелами татарский дозор, к которому они подобрались незамеченными, чуть не на 300 сажений, не смог не то что упредить крымское войско о приближении кованой рати, звука издать не успел. С трудом переводя дыхание, бояре остановились возле татар. Двое еще стонали и пытались шевелиться, но в каждом торчало по несколько стрел, а потому никакого сопротивления они оказать не могли. Да и вся стоянка была так густо истыкана стрелами, словно здесь, на согретом костром взгорке, наступила весна, и к солнцу полезли щедро посеянные озимые. Боярин Сергей Храмцов молча толкнул бок сомневавшегося товарища и кивнул в сторону лежащих справа татар. У одного стрела торчала точно между лопаток, у другого из-за лба, точно над переносицей. — Да, — кивнул воин в ответ на явный намек. — Хорошо, с нами она, а не с литвинами какими-нибудь. — Варлам Евдокимович, — уже вслух распорядился боярин Сергей, — оружие собери, будь любезен. Мы коней татарских поймаем. Не пешком же возвращаться. Теперь, когда вражеский разъезд был обнаружен и уничтожен, старшинство возвращалось к нему, назначенному воеводой командовать передовым отрядом. А ты, боярин Борис, садись на ближайшего и к рати поспешай. Упреди, что путь для нее ныне свободен. Один из витязей кивнул, сбежал вниз с пригорка, шарахнувшимся в сторону лошадям, схватил одного из них, оказавшегося менее пугливым, затянул подпругу, проверил удила, запрыгнул на спину и дал шпоры, поводьями заворачивая скакуна в северную сторону. К тому времени, когда победители переловили и поделили коней, оружие и кое-какой татарский доспех, сами не оденут, но смердом или холопом может сгодиться. Издалека послышался тяжелый гул. «Ты, Юленька, смотри, с нами не ходи!» — строго упредил супругу Варлам. «То сеча будет, дело не женское. С заводными конями ратными меня обожди, там тоже воины надобны». Боярин передал женщине поводья, трех из выделенных на его долю коней, сам взметнулся в седло, подобрал поводья. «Христом Богом заклинаю, в сечу не лезь!» «Да ладно, сама не дурочка!» — улыбнулась ему Юля и, сама создавая глупость совета, тем не менее добавила. «Ты тоже смотри, береги себя!» Сверху из седла было видно, как с северной стороны приближается, словно накрывающая землю тень, от крыльев змея Горыныча темная масса. Гул усиливался. «Ну, Юленька!» Варлам наклонился, поцеловал жену, после чего устремился в погоню за боярами Храмцовым и Петровым, уже двинувшимся вперед. Темная масса, приближаясь, постепенно разделялась на отдельные отряды, двигающиеся с небольшими промежутками друг от друга. Стали различимы воины, закованные в панцири и бахтерцы, зерцало и калантари. На плечах витязей лежали меховые налатники, пухлые шаровары уходили в высокие кожаные сапоги или валенки. Над островерхими шлемами высоко вздымались сверкающие острия рогатин. Лошади, с точки зрения родившейся в 20 веке Юли, были низковаты, но широкие копыта, кованные шипастыми подковами, все равно достаточно весомо впечатывались в мерзлую землю, заставляя ее гудеть, словно туго натянутую на барабан шкуру. Рать поравнялась с молодой женщиной, прошла мимо. Юля после короткого колебания неумело перекрестила их спины и поднялась в седло, двинувшись в обратную сторону к оставленной под охраной нескольких десятков оружных смердов заводным коням, навьюченным вьюками с дорожными припасами. Татарский лагерь находился всего в получасе пути за стоянкой уничтоженного разъезда. Несколько сотен темных шатров, из макушек которых тянулись дымки, стоптанный до земли снег, множество небольших человеческих фигурок. Русские мчались молча, без обычного воинского клича, не стреляли из луков, предваряя атаку, однако скрыто налететь многотысячным войском все равно невозможно, а потому фигурки в теплых стеганых халатах заметались, расхватывая щиты и копья, обнажая сабли. И все же самого главного сделать они не могли. Кони паслись в стороне от лагеря, и добежать до них, оседлать, подняться в седло татарские воины не успевали. Кованая конница захлестнула лагерь, и он моментально наполнился криками боли и стонами умирающих людей. низко опущенные рогатины пробивали врагов насквозь, некоторых вместе со щитами и доспехами, коли кто-то успевал их одеть. Зачастую копья застревали в телах, и тогда всадники бросали их, выхватывали сабли и кистени, разя смертоносным оружием направо и налево. Стальные грузила, врезаясь в мягкие тела, ломали кости и раскалывали черепа. Остро отточенные кривые клинки, падая, с разогнавшихся вскачь коней, рассекали татар от плеч до пояса, сносили головы, кроили черепа. Смертоносный вал прокатился по лагерю от края до края, и, казалось, ничто не могло уцелеть позади него. Но когда всадники стали разворачивать коней, они увидели, что за ними, перепрыгивая раненых и убитых, продолжают бегать сотни людей, направляясь примерно в одну сторону, к коням. Бояре снова послали коней вперед, теперь уже не в такой стремительный галоп. Они неспешно прочесывали разоренный лагерь, заезжая в шатры, добивая отдельных растерявшихся врагов, прихватывая попадающиеся на глаза наиболее ценные вещи. Пересеча лагерь, витязи снова развернулись в широкую лаву и ринулись в погоню за уцелевшими после учиненного побоища степняками. Несколько сотен татар, благополучно выдержавших первый налет и вырвавшихся к своим скакунам, запрыгивали на спины коней, разворачивались и гнали их вперед. «Прочь! Прочь! Прочь! Скорее прочь от неминучей смерти!» Однако, не проскакав и пары верст, они обнаружили впереди три ровные шеренги, одетых в красные тигеля и шапки стрельцов. Сзади наседала русская кованая конница, и степняки волей-неволей помчались на узкую полоску людей, отделяющих их от спасительного простора. Они неслись с гиканьем и лихим посвистом, размахивая обнаженными саблями, словно не спасаясь от смерти, а сами несли погибель всему живому. Хмурые бородачи, спокойно глядя на мчащуюся массу, положили пищали на обухи бердышей, приладились, выбирая себе цели, и когда до татар осталось от силы сотня шагов, дружно нажали на спуск, опуская тлеющие фитили на пороховые полки. Прокатился закладывающий уши грохот, выросла белая дымная стена, под прикрытием которой стрельцы стали отбрасывать пищали и опускаться на одно колено, наклоняя бердыши вперед. Изрядно придевшая конная масса, пробив дым, налетела грудями скакунов прямо на стальные острия. Всадники, большинство которых держалось без седел, посыпались на землю, как перезрелый горох, частью попадая под копыта лошадей своих товарищей, частью успевая удержаться на ногах, зажатые со всех сторон горячими телами четвероногих любимцев. Стрельцы, перехватывая бердыши у самого подтока, норовили достать таких бедолаг тяжелыми остриями топоров, либо, коли татарин пытался отмахиваться саблей, брали с ближним хватом, одной рукой под косицу, другой за середину рукояти, принимали удары на широкие лезвия, после чего кололи недруга под током или резали топором. Сзади татар кололи в спины подоспевшие бояре, и степняки, затравленные, словно волки, падали на землю один за другим. Вскоре все было кончено, на залитом кровью снегу остались только мертвые тела. — Ну что, Дмитрий Федорович? — окликнул воеводу, стоящий за стрельцами боярин с обнаженной саблей, одетый в зерцало поверх кольчуги панцирного плетения. — Всех татар ныне посекли, али ушел кто? — Ушли, Петр Иванович. Оскольский воевода, самолично приведший кованую рать в дикое поле, отер саблю суконный рукав зипуна и вернул ее в ножны. пригладил рукой заиндевевшую бороду. — 1005, басурман, не побежал от нас, а в сторону тронулись. Кони у них возле лагеря стояли. — 5000, говоришь? Раздвинув стрельцов, боярин подошел к воеводе, положил руки на луку седла. — Так, может, нагоню я их со своими стрельцами, Дмитрий Федорович? — То ведь немного, управлюсь. — Немного, — понимающе усмехнувшись, согласился воевода. — Ну что же, Петр Иванович, ты, государев дьяк, тебе и добивать гирея. Славу у тебя отнимать не стану, а мне по воеводским хлопотам лучше в крепость вернуться. Негоже ей надолго без руки хозяйской оставлять. Долю вашу в промысле мы выделим, зато не беспокойся. — Благодарствую, Дмитрий Федорович! — облегченно кивнул командующий стрельцами боярин и поворотился к своим воинам. — По коням, братцы! Есть для нас еще бранное дело! Стрельцы, закидывая бердыши за спину и поднимая пищали, потянулись назад по широкой, натоптанной в снегу тропе, уходящей к недалекому табуну, поджидающему своих хозяев. Государь отрядил, супротив крымчан, в помощь Оскольскому воеводе 3000 опытных воинов. С такими силами московский дьяк раздавит трусливых степняков безо всякого труда. Кандидат физических наук Александр Тирц, специалист по акустике твердых тел и генерации носителей зарядов, опустил обглоданную овечью мостолыгу и поднял голову, настороженно прислушиваясь. Потом отшвырнул кость в сторону, прямо на ковры, выпрямился во весь рост. — Дай мне кирасу, ведьма, польскую, с орлом, что хан Девлет подарил. — Никак скачет кто-то? — неуверенно предположила чуть полноватая, рыжеволосая женщина лет 30 с широкими бедрами, развитой грудью, алыми соблазнительными губами, вздернутым небольшим носиком и сине-черными бровями и миндалевидными зелеными глазами. — Табун сюда идет? — Давай кирасу, дура, и сама одевайся! Шаманка вскочила, кинулась к сундуку, прихватила две позолоченные половинки, поднесла их хозяину, придержала на спинник, пока мужчина стягивал ремни. Кираса была снята с какого-то поляка, неимоверных по здешним меркам размеров, но для двухметрового основателя клуба Ливонского креста она оказалась все-таки маловато, и кандидату физических наук приходилось одевать ее прямо поверх тонкой шелковой рубахи. Меч, ватник. Поверх кирасы он накинул толстый стеганый халат с подрезанными полами. Прихватил такую же стеганую шапку с длинными лисьими наушами. Шлема нужного ему размера среди запасов Девлет-Гирея не нашлось. — Давай, ведьма, шевелись, одевайся! — Что случилось, ифрит? Шаманка с явным сожалением бросила взгляд на недоеденное мясо. Конечно, оказавшись рабыней ифрита, она рисковала своим родовым даром. Однако многие странные привычки этой нежити оказались очень приятными. Например, он запросто ел вместе с ней за одним столом и давал невольнице нормальное мясо, а не потроха. — А ты думаешь, это для нас свежие табуны из Крыма гонят? — говорил я Девлету. Злобно скрипнул он зубами. Снаружи послышались крики, стоны, лязг оружия. «Тряпье хватай!» Тирц первым выскочил из шатра, на ходу обнажая тяжелый немецкий меч, и едва не лицом к лицу столкнулся с пролетающим мимо шатра русским боярином. При габаритах физика и низкорослости лошадки их головы оказались как раз на одном уровне. Тирц успел отреагировать первым, ударив по шлему оглобьем меча. Боярин вылетел из седла, но на физика уже налетал другой с занесенной саблей. Тирц подставил клинок под удар, попытался достать врага в спину, но русский мчался слишком быстро, и кончик меча лишь чиркнул по кольчуге. «Ведьма, ты где?» Он резко присел, уворачиваясь от удара третьего боярина, рванул навстречу. Меч угодил плашмя поперек груди, и русский воин начал заваливаться на спину. Однако мчащаяся вскачь лошадь унесла его дальше, и Тирц так и не узнал, чем кончилась для врага стремительная схватка. «Ни добить, ни в плен взять!» «Ведьма!» Наконец шаманка выскочила из шатра. Тирц, пятясь в ожидании новых нападений, кивнул ей на коня, который топтался возле поверженного витязя. «Садись!» Татарка не замедлила подчиниться, и ее хозяин, крутя головой во все стороны и не убирая меча, побежал вдоль лагеря. «Энгинукер!» Тирц увидел окруженного плотным кольцом телохранителей Бея. Верные нукеры успели осознать опасность и подвести Девлет-Гирею коня. «Туда уходите!» — махнул физик рукой в западном направлении и сам побежал следом. Из-за шатров появились еще полсотни татар. По счастью, Тирц догадался потребовать, чтобы коней не уводили по обычаю рыть подсеженную траву вдалеке от лагеря, и теперь воины довольно быстро успели подняться в седло. От стоянки ширеевского рода накатывалась новая волна криков и лязга. Похоже, кованая конница развернулась и снова прочесывает лагерь копьями и саблями. «Менгинукера заберите!» — требовательно закричал Девлет-Гирей, указывая в сторону сумасшедшего русского. Несколько телохранителей отделилось от плотного отряда и поскакало к нему. Приблизилась еще одна сотня. Тирц узнал татар Алгимурзы, представленного к нему, короким мурзой, то ли в качестве сторожа, то ли в качестве охранника. Самого Мурзы среди воинов не было, но зато имелось несколько коней без всадников. «Ладно, видать, сегодня умереть не получится». Тирц кинул меч в ножны, неуклюже забрался на лошадь, оглянулся на шум приближающейся схватки. «На север гнать пытаются псы русские, а мы на запад уйдем». Отряд сорвался с места, и его скакун, не дожидаясь понуканием, помчался вместе со всеми. Проскочив мимо крайних шатров, они вырвались в просторную заснеженную степь. Стало видно, что с западной стороны лагеря удалось выскользнуть из-под русского удара довольно многим воинам, и сейчас эти темные точки постепенно сбиваются во все более крупные массы. Еще немного, и под рукой Девлета опять соберется крупная армия, словно и не было только что опустошительного разгрома. Вдалеке загрохотало. «Так я и знал», — сплюнул Тирц, натягивая поводья. «Куда-то под пули хотели нас загнать, умники». «Ты хорошо придумал оставить коней возле лагеря, Менгинукер», — признал подъехавший ближе Девлет-Гирей. «Только они нас всех и вынесли». «Я хорошо думал, когда не хотел в зимний поход идти», — огрызнулся Тирц. «Нет, потащили все-таки». «Весной по размокшей степи конница не пройти». «Ну, и где она теперь, твоя конница?» Тирц знал, был совершенно уверен, что простоять незамеченными возле русских рубежей по эту сторону дикого поля не получится. Наверняка или разъезд какой дальний наткнется, или купец слишком близко проедет, или кто-то из невольников сбежать исхитрится. Но татары каждый год жаловались, что по весне перейти через степь хуже пытки, что лучше ее по холоду пересечь, а потом уже рядом с русскими землями дождаться, пока стает снег. Ну вот, и дождались. Воинов из родов Ширеевых и Аргиновых, судя по всему, загнали в ловушку и сейчас добивают. Гиреевские тысячи, воины, в которых принадлежали роду Мансуровых, большей частью уцелели, но потеряли весь скот, шатры, заводных коней. Теперь, когда от войска осталось от силы треть, отбить лагерь назад наверняка не удастся. Там кованой конницы вдвое больше, чем татар будет. — На север поворачивать надо, — злобно сплюнул Тирц. — Коли слишком рано ударим, посевную, может, и не сорвем, но хоть что-то сделаем. — Но у нас ни обоза, ни заводных коней, ни припасов, — попытался образумить его Давлетбей, но русский только презрительно хмыкнул. — А как ты степь собираешься обратно пересекать? Без обоза, коней и припасов? — Уходить надо, Менгинукер, — примирительно напомнил Давлетгирей. — Русские сейчас сечу закончат и на нас повернут. Тогда точно никуда не попадем. Тирц приподнялся на стременах, оглядел собравшийся отряд. 5000, не меньше. До Москвы с такими силами не дойдешь, но окраины потрепать получится. Назад не пойдем, пока хоть какого-то урона России не причиним. Твердо решил он и пнул пятками свою лошадь. Собственно, положение оказавшихся в зимней степи татар было не столь уж и безнадежным. Кони, если их не гнать постоянно вперед и вперед, вполне могут разрыть снег и выкопать из-под него прошлогоднюю траву. Люди могли зарезать и съесть нескольких скакунов. Вот только требовалось соблюсти два условия. Найти топливо для костров, чтобы зажарить мясо, и остановиться на месте хоть на пару дней, дабы кони могли поесть. Здесь, вблизи русской рати, останавливаться новым лагерем было равносильно самоубийству, а потому татарские тысячи продолжали торопливо двигаться на запад, подальше от опасного врага. К вечеру выяснилось, что московиты про спасшийся отряд не забыли. Остановившись в темноте и заворачиваясь в халаты прямо возле лошадиных ног, воины могли наблюдать на ночном небе легкое зарево. Это означало, что кто-то движется по их следам, и костры, в отличие от татар, жжет без жалости. А потому голодных, замерзших, усталых и невыспавшихся степняков Тирц поднял еще задолго до рассвета и приказал садиться в седло. Кони, такие же голодные, как и всадники, двинулись неспешной рысью. Тут ничего не мог поделать даже он, ифрит, нежить, Менгинукер, как его только не называли. «Пусти скакунов в галоп!» И через несколько часов пути они просто свалятся от усталости. «Нам не уйти, Менгинукер», — услышал он, как рядом кто-то негромко озвучил его мысли. «Это ты, Алгимурза?» — усмехнулся физик. «Я рад, что ты остался жив». «У них заводные лошади, торбы с овсом, даже дрова. Они сытые и отдохнувшие». — Чего ты боишься, татарин? — криво усмехнулся Тирц. — Если нас догонят и перебьют, тебе не нужно будет оправдываться перед коротким Мурзой за мою смерть. Во всем нужно видеть хорошее, а не плохое. Татарин отнюдь не считал, что в смерти может быть хоть что-нибудь хорошее, но спорить не рискнул. Вчера он успел схватить кошель и любимую наложницу, так что лишился в лагере только двух шатров, арбы и четверки заводных коней, что паслись с общим табуном в двух днях пути. Обидно, но не разорительно. Он каждый год по два раза ходил с русским в Москву и успел добыть в ней в 10 раз больше, нежели вчера потерял. В конце концов, удача не может быть вечной. Иногда Аллах, видя гордыню смертного, может лишить его своей милости. Но ведь не навсегда. Нужно молиться, проявить смирение, пожертвовать бедным достойный закат. А умирать не надо. Если ты умрешь, то как узнаешь, что твои старания не пропали даром? Прочие воины тоже с надеждой поглядывали в сторону русского. Ненгинукер уже 10-й год водил их в набеги на север. Иногда чуть ли не пинками гнал по раскисшим дорогам, иногда заставлял голодать, заводя в выжженную московитскими разъездами осеннюю пересохшую степь. Иногда кидал на обороняемые стрельцами валы вслед за глиняными истуканами. Каждый год по весне, во время сева и осенью, в дни жатвы, русский успешно доводил орду до вражеских поселений и, что немаловажно, также успешно приводил обратно. Сейчас, когда только чудо могло спасти усталые тысячи, жалкие остатки разгромленного войска, чудо ждали именно от него. «К вечеру догонят», — словно невзначай высказался Гумер, десятник Алги Мурзы. «Наши кони от усталости еле ноги переставляют, а русские своих поутру наверняка в сом кормили. И уже дважды с усталых скакунов на заводных пересаживались». «Найди мне немного весны, Гумер», — криво усмехнулся Тирц, — «и тогда я спасу твою никчемную жизнь». «А где же весну сейчас найдешь, Менгинукер?» — удивленно пожал плечами татарин, на миг забыв о тревоге. «Снег вокруг». «Вот именно», — кивнул Тирц, — «снег. И не жалуйся в следующий раз, что земля на копытах пудами висит, когда по весне через степь пойдем». «Еще пойдем, пойдем», — прошелестели по рядам всадников, пробуждающие надежду слова. «Раз русский говорит о новых походах, значит, знает, как успешно завершить этот». Длинная лента из едущих по пятеро в ряд всадников обогнула очередной пологий взгорок. Тирц повернул коня, поднялся на вершину, осмотрелся по сторонам, ничего интересного не обнаружил. Повернул голову назад, померещилось, что где-то у горизонта происходит движение. Он прикрыл глаза от солнца ладонью, вгляделся. Нет, не видно. Но рано или поздно там, несомненно, кто-то появится. Не может не появиться. Вопрос в том, кто успеет найти удачу первым. Он прихлопнул лошадь ладонью по крупу, и та помчалась вперед, к самым первым рядам. Здесь Тирц перешел на шаг, продолжая посматривать по сторонам в поисках единственного шанса для измученного отряда. Всадники перевалили очередной гребень, спустились в узкую длинную прогалину. Под копытами непривычно гулко отозвалась земля. «Стоять!» Скинул физик руку, спрыгнул вниз и торопливо разбросал снег. Есть! Под толстым слоем снега действительно скрывался неширокий, закованный в лед ручей. «А ну, слезайте!» — скомандовал ближним татаром Тирц. «Лед калите! Весь! Вот от сих и до сих! На 100 шагов в длину!» Воины, не очень понимая, чего добивается русский, но... все-таки, надеясь на его находчивость, принялись кромсать лед, кто имеющимися топориками, а кто толстыми острыми ножами. В стороны полетели сверкающие осколки, снег начал темнеть от сочащейся из-под него воды. — Что ты делаешь, Менгинукер? — поинтересовался подъехавший ближе Девлет-Гирей. — Тепло ищу. Тирц нервно потер рукой подбородок. «Раз вода течет и не замерзает, значит, под ней тепло, так?» Он растолкал воинов, вошел прямо в ручей, по локоть опустил руки в мерзлую воду, выпрямился и довольно захохотал. С пальцев его медленно стекала вниз голубоватая глина. «Копать! Всем копать!» — мгновенно понял его мысль Бэй Глину на берег выбрасывайте! Скорее! Русские уже близко!» «Ну что, слезай!» Оставив нукеров работать, вернулся к своему коню и горцующей рядом шаманке Тирц. «У нас тут снова намечаются роды. Готовься!» На этот раз тряпками ничего не выстилали. Глиняную фигуру выкладывали прямо на снегу. Физик с помощью ножа придавал голове хотя бы приблизительные человеческие формы, а степняки в это время, торопливо таская шлемами и руками грязь из русла на берег, выкладывали руки, туловище, ноги. «Московиты! Я вижу московитов!» «Вот черт!» Тирц посмотрел на получившееся под четырехметровым телом куцые двухметровые ножки, но времени доделывать скульптуру до правильных пропорций уже не оставалось. «Ведьма, иди сюда, начинай!» «Мы...» — голос шаманки дрогнул. «Мы оставили сумму со всеми моими припасами в шатре». «Валлах!» — Алгимурза, заметно побледнев, цепился рукой себе в куцую бородку. «Что, Аллах?» — повернул к нему лицо русский. «Нож давай и шапку. Надеюсь, ведьма, нужные слова ты в шатре не забыла?» «Если из мертвой глины сложить бездыханного человека и наполнить его сердце кровью нежити, то слова жизни смогут оживить даже его. Старинная присказка единственного сохранившегося при черноморских землях древнего степного рода, отзвук неведомых знаний, сгинувших вместе с открывшимися их народами под напором юных энергичных цивилизаций. Великая тайна предков замаскирована под обычную сказку. Сказка, которая остается таковой, пока неожиданно не понимаешь, что нежить — это ты сам. Потому что человек, которому предстоит родиться только через 450 лет, не может быть для этого мира нормальным существом. — Ты не забыла нужные слова, ведьма? — Нет, ифрит, — покачала шаманка головой и взяла протянутое татарином оружие и волочный подшлемник. — Много крови впитается. — Впитается, не прольется, режь. Стал ясно различим нарастающий дробный конский топот. Судя по звуку, преследователи обтекали сбившийся вокруг Каменги-Нукера татарский отряд с двух сторон, отрезая пути отхода. Теперь все зависело от того, как станут действовать стрельцы. Либо, обнажив сабли, сразу ринутся в атаку, либо спешатся и, сблизившись на расстоянии в половину полета стрелы, попытаются расстрелять степняков из пищалей. Колдунья поднесла под руку Тирца подшлемник, потом резанула ножом наискось по внутренней стороне предплечья. Русский поморщился, но ничего не сказал. Кровь поструилась по пальцам, часто-часто закапала в шапку. Все терпеливо ждали, опасливо оглядываясь на маячащих на ближних взгорках всадников в алых тигеляях. Наконец подшлемник наполнился почти до краев. Шаманка протянула своему хозяину тряпочку, которую тот сразу прижал к ране, потом пошла к глиняному уродцу. Ударом ножа пробила ему в груди широкую глубокую дыру, перешла к голове, прорезала глубже щель рта, что-то туда опустила, замазала, вернулась к груди, вылила всю кровь в приготовленное отверстие, потом бросила туда же всю шапку и замазала ее глиной. — Они спешиваются, Менгенукер. — Вижу, — кивнул Алгимурзе русский. Что же, стрельцы поступали вполне разумно. Какой смысл кидаться в атаку и терять людей в сече, если окруженные в заснеженной степи враги не имеют никаких припасов? Немного терпения, и они сами передохнут от холода и бескормицы. А захотят вырваться из кольца, пусть сами кидаются под свинцовый жребий, напарываются грудью на бердыши, подставляя дурные головы под острую сталь. Женщина подошла к голове коротконогой глиняной фигуры, присела рядом с тем местом, где должно находиться ухо, прошептала что-то одними губами и отскочила в сторону. В глиняной куче произошли изменения. Некое странное, невидимое глазу, но ощутимое душой превращение. Появилась та неуловимая разница, которая позволяет отличить снятую с овцы шкуру от шкуры живой овцы, клык оскалившегося волка от выпавшего зуба, спину затаившейся куропатки от мертвого камня. «Гледовлет Гирей!» — русский затянул тряпицей рану на руке и указал в сторону выстраивающихся между взгорками ниже по ручью стрельцов. «Их нужно отвлечь!» «Халил, Аяс, таки!» — послышался срывающийся на крик голос. «Разворачивайте свои сотни! На коней!» Оказывается, его услышали. Да и неудивительно. 50 сотен воинов сгрудились вокруг глиняной фигуры, своей последней надежды на спасение. И поэтому ни один из них не шелохнулся, пока русский не ткнул, вытянув в сторону голема своим пальцем, и не скомандовал «Вставай!». На протяжении нескольких мгновений ничего не происходило. Потом вязкие, истекающие ледяной водой руки приподнялись и разошлись в стороны. «Валла!» — послышались радостные возгласы. Души воинов снова наполнились отвагой, а тела обрели новые силы. Татары устремились к скакунам, твердо зная, еще немного, один хороший натиск, и они победят. «Вставай!» — повторил Кирц, протягивая руки к голему. «Плоть от плоти, кровь от крови своей! Вставай!» Глиняный ребенок послушался, перевалился на живот, оперся о землю руками, поднялся на короткие ножки, остановился, немного склонил голову на бок, словно пытаясь осознать происходящее внутри изменения. «Иди туда!» — показал Тирц в сторону обошедшего татар с севера отряда стрельцов. «Убей их всех!» Между тем, пришедшие из-под Тулы городовые стрельцы неспешно обустраивали бивуак, расседлывали коней, снимали с их спин сумки, отгоняли скакунов в сторону, дабы катыши свои между людей не валили. Дьяк Петр Иванович Шермов вполне резонно полагал, что татары, которые гнали 2 дня напролет, просто не имеют сил для натиска на свежий отряд. А потому, отрезав степнякам 500 воинов пути отхода на юг и еще 500, оборонив будущий лагерь, спокойно располагался на длительную стоянку. Мысленно он прикидывал, что еще одна ночевка в холодной степи без костров и еды лишит врагов последних сил. И завтра он сможет взять их хоть голыми руками, продав полонян в Ельце или Донцове, а хана и его мурс самолично доставит пред царские очи. Однако в те самые мгновения, когда он, самолично отпустив коню подпругу, кинул повод холопу, взял из его рук медную чарку и опрокинул в горло столь приятную на холодке можжевеловую водку, отерши губы бородой, сотники Девлет-Бея, Халил, Аяс и Таки уже вели телохранителей Гирея в стремительную атаку. Татары не обнажали клинков. Они мчались вперед, торопливо опустошая свои колчаны, выбрасывая одну за другой стрелы в сторону ненавистных красных кафтанов. Стальные наконечники резали толстое сукно, подбитое паклей, ватой и конским волосом, стучали по широким лезвиям бердышей, застревали в длинных полах, иногда вонзались в лица, заставляя людей вскрикивать от боли, либо замертво падать в снег. Сотня шагов от ровного стрелецкого строя степняки начали заворачивать коней, но тут кованые стволы пищалей с оглушительным грохотом выплеснули клубы белого дыма и нещетное количество тяжелых свинцовых капель. Картечь хищно врезалась во взмыленные бока лошадей и человеческие тела. Сразу несколько десятков скакунов неожиданно закувыркались по земле, давя своих всадников. Еще 5 или 6 коней не успели перескочить неожиданно возникшие препятствия и тоже слетели с ног. Послышалось жалобное ржание, болезненные крики людей. Стрельцы, понимая, что начавший разворот татары сейчас на них не навалятся, опустили пищали прикладами на землю и принялись рвать патроны, высыпая порох в стволы, накрывая их пышом и прибивая прикладами. Сверху сыпанули жребий, крупнокалиберную дробь, тоже прижали пыжом. К тому моменту, когда ветер начал развивать дым, почти все воины были готовы к новому залпу. Как ни странно, но татары не воспользовались возможностью, чтобы преодолеть залитую кровью полосу между собой и пешими врагами, пока те перезаряжают оружие. Они горцевали на расстоянии полета стрелы и явно чего-то ожидали, наблюдая, как стелется над заснеженным полем горячий пар, возникающий над вытекающей из множества ран кровью. Как один из их сородичей, пышноусый, в островерхом русском шлеме, пытается зажимать живот, уползти в сторону, дабы его не затоптали свои же во время следующей атаки. — Ну же, идите сюда! — со смехом крикнул один из молодых стрельцов. — Идите, у нас свинца на всех хватит! В ответ прилетела и вонзилась в землю у его ног длинная тонкая стрела. Потом еще одна. — Мало каши ели! — помахал рукой стрелец. — Аль баранина ночью холодной была. Свинину ешь, тогда сила появится. Не выдержав оскорбления, от татарского отряда отделился всадник, помчался вперед, торопливо выпустил одну за другой сразу 3 стрелы, но в цель не попал и рванул правый повод, заворачивая коня. Стрелец, опустив пищаль на ротовище бердыша, нажал большим пальцем спуск. Полыхнул порох на полке, вытянулась в сторону тонкая игла уходящего вглубь ствола пламени, оглушительно грохнул выстрел. Однако за то время, пока огонь успел добраться от фитиля до заряда в стволе, всадник успел промчаться несколько шагов, и ни одна из 1,5 картечин не достала ни до него самого, ни до его лошади. Тут же выскочил на поле и помчал вдоль стрелецкого строя на расстоянии 1,000 саженей, другой лихой воин, громко выкрикивая: «Русские, сдавайтесь! Погибнете все! Сдавайтесь!» Следом за ним с теми же криками помчался другой татарин. Для пищали, да еще снаряженной картечью, 100 саженей, почти 300 шагов, было далековато, и по степнякам никто не стрелял. «Скачите, скачите!» — покачал головой один из стрельцов. «Скачите, пока сила есть! Завтра на карачках ползать станете!» Дьяк Шермов, услышав выстрелы, недовольно поморщился. Нетерпеливые татары рушили все его планы. Они собирались погибнуть сегодня, вместо того, чтобы сдаться завтра. Теперь нужно было либо поднимать стрельцов обратно в седло и бить степняков в спину, коли они навалились на дальний отряд слишком сильно, либо продолжать ждать, если вороги кидаются из стороны в сторону просто в отчаянии и сильной опасности 5 сотням сторожевой заставы. Нет? — Салих, еще горячего! — крикнул боярин, поправляя сбившийся с плеча бобровый налатник. Купленный 3 года тому назад в Твери узкоглазый холоп, понимающий, кинулся к суме, наполнил чарку из объемистого бурдюка, поднес барину. Петр Иванович выпил, передернул плечами, привычным жестом промокнул губы кончиком длинной окладистой бороды. Потом, переваливаясь сбоку на бок, начал подниматься на ближний пологий холм. Прежде чем решить, как следует поступать, поперва следует своими очами на поле брани взглянуть. Однако с вершины он увидел не степь и перемещающиеся по ней воинов, а нескладную коротконогую фигуру, кое-как слепленную из сырой глины и поднимающуюся навстречу, оставляя за собой мокрые следы. — А это еще чего? — боярин даже не удивился, увидев голема. Зрелище оказалось столь невероятным, что он просто не поверил своим глазам и отчаянно пытался понять, откуда могло взяться столь странное явление. Голем тоже остановился, медленно сжал руку в кулак, поднял его над собой и аккуратно опустил на макушку государева дьяка. Склонил голову на бок, отвел руку в сторону, с любопытством созерцая исковерканное тело, а потом двинулся дальше. «Свят, свят, свят!» — испуганно закрестились при виде жуткого чудища стрельцы. Молчаливый глиняный человек, забавно перебирая толстыми короткими ножками, устремился к ним. «Ай!» — некоторые из воинов, бросая оружие и забыв про стреноженных неподалеку коней, сразу бросились бежать. Кое-кто, торопливо запаливая фитили, стал укладывать пищали на бердыши. Загрохотали беспорядочные выстрелы. За холмом сидящий на потнике Александр Тирц скривился и зашипел от боли. Но, причиняя боль отцу голема, пули и картечины не наносили никакого видимого вреда самому монстру. Свинцовые шарики со звучным чмоканьем входили в глину и просто оставались в ней. А уродливый гигант лихорадочно шлепал кулаками по суетящимся вокруг маленьким существам, калеча и убивая недругов. Самые храбрые из стрельцов пытались рубить ноги глиняного человека бердышами, отхватывая крупные ломти мертвой плоти. Но каждый удар бесчувственного гиганта истреблял их десятками. А потому вскоре выжили только те, в сознаниях которых укоренилась лишь одна единственная мысль — бежать. «Ко мне!» — прошептал тяжело дыша Тирц. Боль, мучившая его последние несколько минут, наконец-то отпустила. Это означало, что схватка за холмом закончилась, и голема пора отправлять в другую сторону. Физик не кричал. Он прекрасно знал, что глиняный человек услышит его в любом случае. — Что ты говоришь, Мингинукер? Отодвинув шаманку, склонился к русскому Алгимурза, охранявший его с двумя полусотнями воинов из своего рода. — Ты, татарин, — схватил его за ворот халата русский, — гони стрельцов, они бегут, гони их и руби всех. Отпустил Алгимурзу, Тирс улыбнулся, закрыл глаза и мысленно обратился к своему ребенку. «А ты иди вдоль ручья и убей всех людей в красных одеждах, кого только увидишь». Спустя несколько минут многотонная махина с хрустом дывя раскиданный возле русла лед прошагала мимо потника, заставив шаманку пригнуть голову и затаить дыхание. Тирц откинулся на спину и закрыл глаза, приготовившись к новой волне боли. «Русские, сдавайтесь!» — выкрикнул очередной лихой татарин и помчался вдоль русского строя с разбойничьим посвистом. Кончики граненых стволов медленно повернулись вслед за ним, но никто опять не выстрелил. «Русские, в плен иди! На сестер своих посмотришь! Обрюхатить дам!» Вконец обнаглевший степняк на этот раз даже не пустил коня вскачь, думая, что находится на безопасном расстоянии. Но он не знал, что тяжелая свинцовая пуля летит, может, и не так далеко, как стрела, но зато почти вдвое дальше картечи, и что многие из стрельцов закатали в стволы вместо жребия именно пули. Ба-бах-бах! Два выстрела громыхнули почти одновременно, и наглый татарин не просто рухнул на землю, он вылетел из седла и шмякнулся в снег, почти в 5 шагах за крупом коня. «Не слышу!» — по русским рядам прокатился довольный смешок. «Ближе подъезжай! Не слышу, что говоришь!» В воздухе опять запели стрелы. На боевой припас степняки, видимо, бросили в разгромленном лагере, не имея с собой от силы по колчану, а потому стрелы берегли. Вместо густого смертоносного ливня на русский строй падали лишь отдельные вестницы смерти. Опять зазвякали под ударами наконечников бердыши, опять послышалась ругань и болезненные выкрики, но длиннополые тигеля и уберегали людей от тяжелых ран. Сблизиться на расстоянии прямого выстрела, когда целишься врагу точно в грудь, а не метаешь навесные стрелы на пределе дальности, степняки боялись. «Эй, татарин, сюда иди! Тут кто-то золотой потерял! Хватай, не то подберу!» Неожиданно конница всей массой резко качнулась вперед, подалась в стороны и вдоль ручья к стрельцам, зашагал, перекачиваясь сбоку на бок, словно детский бычок по наклонной дощечке. Несуразный уродец. Короткие ноги, похожие на бочку туловище, длинные, едва не волочащиеся по земле руки. Вот только росту в этом уродце было никак не меньше 5 человеческих. «Господи, спаси, помилуй, и сохрани грешного раба твоего!» — начали креститься стрельцы. Но тут послышался уверенный голос сотника. «В грудь цельтесь, не Христю, в грудь! Все вместе готовьтесь! Пали!» Ряды русских воинов жахнули огнем, и страшное чудовище, взмахнув своими нелепыми руками, опрокинулось на спину. «Ура!» — радостно закричали воины, отбрасывая пищали, хватаясь за бердыши. «Бей, татар! Москва!» Они дружно, в едином порыве ринулись вперед, готовясь опрокинуть, разогнать рыхлую и усталую конницу. Но тут чудище, опершись руками о землю, село, а потом поднялось на ноги. «Мы разгромили их, Менгенукер!» Бей Девлет из рода Гиреевых от полоты чувств натянул поводья, поднимая жеребца на дыбы. «Мы перебили всех! Аллах свидетель! Алгимурза со своими сотнями канал стрельцов едва не до сейма и порубил не меньше 1000. Одних коней 10000 взяли!» Распластавшийся на попоне Тирц глухо закашлялся, зажимая ворот на груди. Татарин осекся, потом вспомнил. «У русских мы 2 палатки тряпичные нашли. Я велел одну для тебя поставить. Туда иди, отдыхай. Что еще пожелаешь, все сделаю». «Кровь он опять отдавал», — ответила за хозяина шаманка. «Еды ему нужно горячей, мясо». «Хочешь, я вырву для тебя сердце русского воеводы?» «Обойдусь бараниной», — хрипло ответил Тирц, усаживаясь на попоне. «Но керы твои целы». «Меньше 50 перед стрельцами полегло», — усмехнулся в усы Бей. «Про такую победу самому султану отписать не стыдно». Про 10000 воинов, чужих крымских родов, попавшихся в западню в зимнем лагере, Девлет Гирей уже и не вспоминал. То была битва давнишняя, еще вчерашняя. А вот сейчас на безымянном ручье они перебили 1000 русских, потеряв всего 50 нукеров. «Мясо ему нужно», — перебила Бея шаманка. «Сейчас распоряжусь. У русских в котомках наверняка что-то есть», — пнул Гирей пятками своего арабского жеребца. Он был слишком рад победе, чтобы заметить грубость рабыни. А может, предпочел сделать вид, что слишком рад. Все-таки некие слова на ухо глиняному человеку шептала именно она. На следующее утро Тирц проснулся от холода. Внутренного, пронизывающего холода, от которого не могли спасти ни тонкие белые стены палатки, ни две попоны и медвежья шкура, брошенная на снег, ни такая же шкура, лежащая сверху, ни шаманка, вытянувшаяся рядом с ним. Рабыня поступала так почти всегда, когда ему приходилось отдавать свою кровь, грела своим телом. Рабская преданность. На самом деле, конечно, ей просто некуда было бежать. Она не могла вернуться в свой род, где ее сразу найдут. Да запуганный тамошний Мурза сам первый притащит назад взятую 10 лет назад грязную колдунью. Куда еще могла податься шаманка? Шляться бездомной, вечно голодной поберушкой? Сколько месяцев она так протянет? Но, скорее всего, только до осени, до первых холодов. Как только в степи ударят заморозки, она околеет ближайшей ночью. Уж лучше спасаться от холода. Птиц с внезапной ясностью осознал, что все его мысли возвращаются к одному и тому же. Резко встряхнулся, откинул край шкуры и выбрался из палатки наружу. Светало. Солнце пока еще скрытое в искрящейся морозной дымке, только-только выбиралось из-за горизонта. Изо рта, тут же седая на ворсе Малахая, мелкими капельками вырывался густой пар. Чуть вдалеке бродило два пегих коня, а может, лошади. Хотя, скорее всего, мерина, жеребцов татары недолюбливали. Во всяком случае, в походы на них не ходили. Разве только Давлетгирей выпендривался, да и еще один-два мурзы. Впрочем, какая разница? Главное, что вчера степняки раздарили русские через седельные сумки и вдосталь насыпали своим скакунам золотистого ячменя, приговаривая, впрочем, что это очень вредно для лошадиного брюха. Колики от чистого зерна у них случаются. Поежившись, Тирц двинулся к ручью, вокруг которого вчера разгорелся смертный бой. Холодная ночь заметно изменила казавшийся в вечеру страшным пейзаж. Почти черные и неимоверно парившие лужи крови стали просто бурыми пятнами. Скорчившиеся предсмертные муки люди превратились в подобие изваяний. Выпученные зрачки покрылись изморозью, на бровях и ресницах осел иней. Никто не ползал, не выл, не молил о смерти, как о последней милости. Все подернулось мирной, благодатной тишиной. Впрочем, физика интересовали не люди. Пересечав вчерашнее поле боя, он остановился за спиной голема. Тяжело вздохнул. Разумеется, как ни был массивен глиняный человек, как долго он не сохранял свою изначальную температуру, но мороз добрался и до него. Влажная глина превратилась в камень, в единый прочный неподвижный монолит. Нет, голем не умер, да и как может умереть и без того мертвая глина? Но теперь, до самых оттепелей, он стал безнадежно неподвижен. Замерз, а вместе с ним неистребимые муки холода испытывал его отец. Может, вместо того, чтобы мучиться еще меньше полумесяца, испытать однократную на короткую боль? Тирц развернулся, направился к стрельцам. Разумеется, татары успели собрать у них все оружие, в том числе и пищали. Сами степняки подобным оружием не пользовались. Лук легче, дальше стреляют, да и с коня бить удобнее. Но европейские купцы, Балык-Кае, Крык-Оре и Салхате охотно покупали боевое оружие всех видов. Почти 3000 пищальных стволов — целое богатство. А вот бериндейки с патронами грабители не заинтересовали. Куда их девать? Русский открыл одну бериндейку, выкатил на ладонь четыре бумажных свертка с пороховым зарядом и свинцовыми пулями. Потом заглянул в другую, третью и махнул рукой. Чтобы собрать порох для хорошего взрыва, пришлось бы разворошить патроны всего стрелецкого отряда. Тирц заподозрил, что весна с неизбежными оттепелями наступит раньше. Он повернул обратно и вскоре вернулся в лагерь. Здесь уже наступало утро. Татары поднимались, отряхивались, ходили проверять коней, нарезали солонину, обильно присыпая ее трофейной солью с перцем. Сотники отправляли разъезды сменить ночную стражу. Дымком пахло только от палаток, двух на весь лагерь. Это нукеры пытались согреть воду для бея, и шаманка запекала для своего хозяина шмат лошадиного мяса. — Рад видеть тебя, Менгинукер! — Давлет-Гирей вышел из палатки, одетым только в тонкие шелковые шаровары и овчинную душегрейку. — Ты ходил на поле боя? — Да, — кивнул Тирц. — Увидеть его вчера мне не удалось. — Это была великая битва, Менгинукер. Теперь нам не стыдно возвращаться в Крым. Есть чего показать короке Мурзе, чем похвалиться перед беями. Что сменять у купцов на звонкое серебро? — Это потом, — покачал головой физик. — Что потом? — не понял татарин. — Хвастаться будем потом. Март на дворе, весна, скоро посевная, пора идти на Россию. — Да у нас даже обоза нет, — развел руками бей. — Ни шатров, ни повозок. — Возьмем в русских землях. — Мои нукеры устали. Они успеют отдохнуть в пути. — У нас мало сил. — Вполне достаточно, чтобы разогнать русских по лесам и крепостям. — Но зачем? Мы держали победу и взяли достаточно добычи, чтобы с честью вернуться назад. Зачем? — Ты и Короки Мурза обещали мне, что каждую весну и каждую осень мы будем ходить в набег на Россию. — холодно напомнил Тирц. — Весна наступает. — Ну, почему не пропустить одну весну? Что от этого изменится? — Русские смогут посеять хлеб и смогут собрать хотя бы часть, и тогда они избавятся от голода. Менгинукер смотрел не на бея, а куда-то ему за левое ухо, отчего татарин чувствовал себя очень неуютно. — Ты говоришь это уже 10 лет, — повысил голос бей. — Ты обещал, что через 10 лет Московия рухнет, а я сяду на своем законном русском троне. Ну, и где обещанный трон? — Ты хочешь, чтобы русские принесли его тебе прямо сюда? — поморщился Тирц. — Россия уже качается и вот-вот упадет. Достаточно хорошего, сильного удара. Ее нужно бить постоянно, иначе она оправится за 1-2 года. Со мной осталось всего 5000 всадников, Менгинукер, — покачал головой бей. Они храбрые воины, но их не хватит для такого сильного удара, чтобы покорить Московию. Мы все равно пойдем туда, — отчеканил Тирц, глядя Гирею прямо в глаза. — Мы станем ходить туда осенью и весной, даже если всей армии останусь я один.